Глава третья. По космодрому Веги, негромко подсокивая магнитными каблуками, шел высокий, брутальный мужчина в капитанской форме. Шел и хмурился. Сказать, что Иван был раздосадован, это ничего не сказать. И нет, не Лика была тому виной. Каждый новый прыжок Искину давался все легче и легче в плане эмоциональной нагрузки. И хотя шалить и подшучивать Лика не перестала, но ее шутки воспринимались уже не с такой опаской. А позади, как-никак, уже 12 прыжков. Ха, да стоило посмотреть, как лихо Лика планировала на космодром Веги. По всем правилам космического судоходства. Залюбуешься. Точнее, по самой кромке этих самых правил. Но не придерешься. А вот на самом космодроме... Во-первых, диспетчер посадил бот на самом дальнем краю космодрома, рядом со складами. Никак место престижным не назовешь. А во-вторых... Лика жизнерадостно уточнила. «Заправляемся?» «Не нужно. Пока», — буркнул Иван, отводя взгляд. «Мы это, далеко от диспетчерской сели. Мне один манипулятор как транспорт понадобится. Не пешком же идти». «Как прикажет капитан», — ответила Лика совершенно ровным нейтральным тоном, но было понятно, что она догадалась обо всем. «Манипулятор подан к трапу, капитан». Юркий манипулятор благополучно доставил Ивана до самой границы летного поля, а дальше капитан предпочел идти самостоятельно, отпустив манипулятор к мустангу. Все равно обратно не возвращаться, не так ли? Ну и третье. Не было никаких восхищенных взглядов в спину. Вообще никаких взглядов. Те люди, которые находились на поле, были заняты своими делами и никак на появление Ивана не реагировали. Реагировали только манипуляторы, которые, слегка попискивая, торопливо освобождали дорогу. Но разве это похоже на восхищенные взгляды в спину? Само собой, еще до посадки Иван запросил, не находятся ли на космодроме некие космические корабли «Капля» и «Неустрашимый». А вдруг? Ответ был прост. За последние 2 года таких кораблей не видели. Нужна ли информация более раннего периода? «Нет», — проворчал Иван. «Более ранний период не требуется». «Согласитесь, все вместе — достаточное основание для мрачного настроения». «С Земли?» — протянул дежурный диспетчер, сунув переданный ему судовой журнал в какой-то железный ящик, откуда ответ напикнуло. «С окраин, значит. И какова цель прибытия?» «Хочу выгодно продать свой бот», — хмуро ответил Иван. «Это вон ту консервную банку?» — кивнул диспетчер на монитор, где как раз был виден участок космодрома с его ботом, на котором оставшийся манипулятор выводил краской на борту гордо имя «Мустанг». «Это разведывательный бот», — процедил в ответ Иван, тщательно выговаривая чуть не каждую букву. «Практически новый». «Ну-ну», — миролюбиво ответил диспетчер, доставая судовой журнал из ящика и протягивая его обратно Ивану. «Журнал в порядке, нужные отметки сделаны. А про разведывательный бот? Таких уже лет 15, как выпускать перестали. Запчастей с огнем не найдешь. Долго придется покупателя искать. Если только кто из любителей ретро-стиля. Удачи, капитан». И Ивану как наяву увиделась ехидная улыбка управляющего, когда тот поздравлял его с покупкой. Обманули дурака, втюхали неликвидный бот. Наверное, Иван побледнел, потому что дежурный диспетчер вдруг забеспокоился и спросил, не вызвать ли ему врача. Иван выпрямился и отрицательно покачал головой. Спросил, как пройти в гостиницу, и твердой походкой отправился в указанном направлении, зажав судовой журнал под мышкой. А в голове было пусто. А потом Иван, дав объявление в общую сеть, все так же с пустыми глазами стоял у окна гостиничного номера и бездумно пялился на космодром, где постоянно шла суета. Взлетали и садились ракеты, метались взад и вперед манипуляторы, шагали одиночки и группы, люди и совсем не люди. Все это Иван видел, но все виденное проходило мимо сознания. Коммуникатор пискнул только 2 раза. Один раз томный женский голос спросил, не хочет ли капитан отдохнуть, и с придыханием сообщил, что доступны все виды отдыха, даже самые экзотические. 2 раз незнакомый голос уточнил, не продается ли разведывательный бот по частям. Он где слышал, что разгонные двигатели этой колымаги после некоторой доработки можно втиснуть вместо разгонных двигателей бота серии ЭТХ. Так он прикупил бы один. Нет? Ну, прощения просим. Только поздним вечером раздался стук в дверь. «Открыто», — развернулся Иван от окна. В комнату вошел рептилоид. Ну, как рептилоид? Вообще говоря, к рептилоидам у Ивана предубеждений не было. В конце концов, именно они первыми пришли на помощь той самой экспедиции, попавшей в тяжелое положение. И да, те рептилоиды напоминали огромную игуану, включая костистый гребень на спине. Ну а этот, переваливаясь на коротеньких ножках, в комнату ввалился крокодил. Правда, одетый весьма изысканно, но хвост волочился за ним явно крокодилий, да и морда соответствовала. «Это вы разместили сообщение о продаже бота серии ЛК?» — поинтересовался крокодил, неторопливо пересекая гостиничный номер поближе к дивану. «Да», — отрывисто ответил Иван. «Мне кажется, что вы уже осознали, что это была глупая затея», — промолвил крокодил, пытаясь пристроить свое своеобразное тело на диване. «Но я готов прийти на помощь». «Неужели?» — саркастически осведомился Иван, окидывая взглядом чересчур жирное тело с тяжелой золотой цепью на шее, облаченное в подобие слишком открытого сюртука. «Да», — кивнул головой посетитель. «Я готов купить у вас бот, ну, скажем, по цене металлолома». И он назвал цену, от которой Иван нервно вздрогнул. «Дороже все равно у вас никто не купит». «Почему же?» — вздернул подбородок Иван. «У меня уже хотели купить бот по частям». «А, это тот молодой человек, которому нужен был разгонный двигатель», — покивал головой крокодил. «Хм. Во-первых, ему объяснили, что ваш двигатель для его цели не подходит. А во-вторых, он уже покинул космодром Веги, так что он мне больше не конкурент. Итак?» «Нет», — проговорил Иван, стиснув зубы. «Зря вы это», — задушевно сказал посетитель. «Ведь вы понимаете, что с каждым новым днем мое предложение будет все менее щедрым. Даже металлолом, кому он здесь нужен? А я готов взять». «Нет», — твердо повторил Иван. «Нет и нет. У меня отличный разведывательный бот, почти новый, вместительный и быстроходный, и я не собираюсь отдавать его даром». «О-хо-хо!» — не то засмеялся, не то закашлялся посетитель. «Какие слова! Какая экспрессия! Отличный новый бот, да еще быстроходный! О-хо-хо! Поглядите вон в тот конец космодрома! Видите серебристый двухпалубный бот? Вот это действительно быстроходное судно! Мое, кстати! Совершенно новой модели, серия Ята. И сравните со своей жестянкой, на которой ваш скин зачем-то нацарапал имя «Мустанг». И вы поймете, что ваша консервная банка — металлолом». «Не сметь», — прошипел Иван, начиная терять самообладание. «У меня прекрасный бот». «Почти новый, вместительный и быстроходный», — насмешливо процитировал крокодил. «А хотите пари?» «Какое еще пари?» — хмуро уточнил Иван. Он почти физически устал от общения с этим наглым типом, который смеет насмехаться над его великолепным ботом. «О, самое обычное пари!» — невинно заметил крокодил. «Вы утверждаете, что ваш бот весьма быстроходен. Отлично. Мы стартуем одновременно к... ну, например, Ипсилон Андромеды. Обитаемых планет там две, первая и четвертая. Садимся, скажем, на четвертую и тут же стартуем обратно. Кто первым вернется, имея отметку космодрома четвертой планеты Ипсилона Андромеды в судовом журнале, тот и победитель. И победителю достается все». «Что именно все?» «Если проиграете вы отдаете свою жестянку даром, скажем, оформляете как подарок. Если, ха-ха, каким-то чудом победите вы, я отдаю вам свой бот, который несравнимо дороже вашей жестянки. Разве не честное предложение? Так что насчет пари?» «Я подумаю», — произнес Иван сквозь зубы. Очень хотелось ответить «да», но, взглянув в окно, Иван увидел действительно мощный бот, у которого, кстати, разгонных двигателей 6, а не 3, как у него. «Я подумаю», — повторил он. «Подумайте», — легко согласился крокодил, поднимаясь с дивана. «Мое предложение о пари будет действительно в течение месяца. А вот предложенная цена будет в течение этого месяца неуклонно падать. В конце месяца вы все равно отдадите мне вашу жестянку даром, так что советую принять пари. Я хоть прокачусь, развеюсь, а то давненько не скакал по космическим просторам. До новых встреч, капитан. Я так понимаю, вы надолго застряли здесь, судя по тому, что не даете команду на заправку. Хе-хе, до новых встреч. Свой контактный номер я скинул на ваш коммуникатор». И крокодил вышел, аккуратно прикрыв дверь за собой. Лучше бы хлопнул, был бы повод обматерить его как следует, а так... Что он такого сделал? Предложил купить бот? Иван сам разместил объявление о продаже. Предложил пари? Твое дело, принимать или нет? Но как же такие типы бесят? Он все разведал, все просчитал, везде расставил капканы и теперь с удовольствием загоняет жертву в один из них. Иван гневно мерил шагами гостиничный номер и понимал, что выхода нет. Со всех сторон обложили. Нет, конечно, ситуация не смертельная. Денег в обрез хватит, чтобы вернуться домой на землю. Там подаст заявление о банкротстве. Дом, конечно, не отберут, даже пенсия останется та же, только позору будет. На всю оставшуюся жизнь хватит. Что говорите, банкротство – дело житейское, со всяким случается. Так-то оно так, но чтобы космический волк, отважный звездопроходец, унижался перед банком, перед толстыми самодовольными банкирами. Фи, за кого вы меня принимаете? Но делать что-то надо. Принять самоубийственное пари в надежде на тот редчайший шанс, на случай, который может выпасть каждому. Ну, там у крокодила случится поломка в пути, скажем, утечка топлива, или сядет на космодроме неудачно, повредив рулевые лопасти, что потребует пары лишних дней ремонта. Нет, глупости это. И внезапная поломка у него невозможна в принципе, и сядет крокодил ровненько. У него и скин новее, значит, и памяти больше, и обработка данных быстрее идет. Скорее, Иван потеряет пару дней в гонке из-за того, что Лика не имеет богатого летного опыта. Но делать-то что? Что делают русские люди, когда попадают в трудное положение? Когда не знают, как поступить? Угадайте с трех раз. Пивнушка была, прямо скажем, третьеразрядная. Даже вместо бармена работал андроид, да еще явно устарелой модели. Однако народу хватало, гвалт стоял такой, что еще в дверях оглушал. Иван протиснулся к стойке и тут же получил высокий стакан с сомнительным содержимым. «Это пьют?» – подозрительно уточнил он, наблюдая, как ядовито-зеленая жидкость постепенно покрывается сверху красно-желтыми пятнами, напоминающими ржавчину. «Белковый!» – смерил его взглядом бармен-андроид и сам себе ответил. «Белковый! Значит, для тебя в самый раз будет. Первая за счет заведения, вторая и следующая – по двойной цене. И поверь, себе в убыток не торгуем. Хе-хе». И андроид торопливо устремился к другому концу барной стойки, куда только что пролез очередной клиент, напоминающий сухопутную акулу. Во всяком случае, зубы у него торчали в несколько рядов. Иван мрачно навис над своим стаканом, раздумывая о превратностях жизни. «Вот скажите, добрые люди, какого лешего его сюда притащило? Захотелось надраться до положения рис? Так у него в пока еще его мустанге найдется пара бутылок отличного алкоголя. Пей до зеленых соплей». Так нет же, потянула в эту сомнительную забегаловку. Иван осторожно принюхался. Пахло почему-то железными опилками, и жидкость заметно пожелтела, и, кажется, на дно стакана начал выпадать буроватый осадок. Иван закрыл глаза и сделал решительный глоток. Небо обожгло жидким пламенем, и глаза сами собой широко распахнулись. С минуты он сидел с выпученными слезящимися глазами, потом, наконец-то, вспомнил, как дышать, и сделал судорожный вдох. Смахнул слезинки с ресниц, но это не помогло, окружающая действительность расплывалась. «Эк, тебя забирает, дружище!» — послышался восхищенный возглас, и Ивана кто-то хлопнул по плечу. «Бармен, мне такого же пойла! И закуски, на двоих!» Потом перед носом появилась тарелочка с чем-то похожим на голубых червячков. Собеседник уплетал их с явным удовольствием. Иван не рискнул даже попробовать. Вместо этого он вновь лихо приложился к стакану, и вновь во рту полыхнуло. Дальнейшее помнилось смутными, отрывистыми кусками. Вот он порывается начистить морду кому-то из посетителей, хоть и отдаленно, но похожему на крокодила, а кто-то жестко держит его за плечи. И ведь понимает Иван, что этот парень ни при чем, что это не тот, кто обзывал его любимый бот жестянкой. Но то мерзкое пойло бушует внутри и требует кулачного поединка. Но тот, кто сзади, начинает опутывать его руки тонкой веревкой, которую Иван силится разорвать, да никак не получается. Вот он сидит за столиком в самом углу пивнушки, напротив какого-то паукообразного субъекта, стучит себя кулаком в грудь и жалуется, что вот-вот потеряет свою мечту, свой личный бот. Так ведь какой бот? Одно слово — мечта. Что? Нет, название не мечта, название — мустанг. Но сам бот — сказка. Да нет же, название не сказка, название — мустанг. Но почему никто его не понимает? И вот он заплетающимся языком пытается объяснить правила предложенного пари. Но, как назло, подлый язык никак не может выговорить «Ипсилон Андромеды». Все время получается какая-то чушь. Но паука, сидящего напротив, это не смущает. Он добродушно подмигивает ему всеми 8 глазами по очереди и убеждает, что выиграть пари – это вообще не проблема. Раз и все. При этом паук одной из передних лапок засовывает себе в жвало тех самых голубых червячков, а второй лапкой одобряюще постукивает Ивана по плечу. Как Иван попал в свой гостиничный номер – загадка. А еще одна загадка, почему у него не раскалывается от боли голова, судя по вчерашнему. Да, погуляли, называется. Стыдобина. А еще звездопроходец. Иван рывком сел на кровати. На секунду в глазах все поплыло, но тут же собралось обратно. «Умываться», — решил Иван. умываться и собираться. Богача из него не вышло, но не судьба. Придется таки отдавать бот за бесценок тому крокодилистому типу и ближайшей оказии на землю. Банкротство? Переживет он как-нибудь и банкротство, и обязательно сменит место жительства. Переедет туда, где его никто не знает, ближе к морю. Ничего, переживет. Будет вести растительное существование. Есть, пить, спать, купаться в море и ничего более. А на звезды только снизу посматривать, да и то нечасто. В груди резануло, но Иван упрямо встал и заковылял в сторону ванной комнаты. Пожалуй, в последний раз стоял он у окна и глядел на космодром Веги. В глазах щипало. Вон он, пока еще его мустанг. Пойти, что ли, попрощаться с Ликой? Но Иван чувствовал, что не сможет, не выдержит. Да, все, пора. В дверь постучали. Тем лучше, решил Иван. Не придется разыскивать этого крокодила. Сам пришел. Открыто, буркнул он. Дверь открылась, и через порог переступили 8 тонких лап. Паук. Похоже, тот самый, перед которым он изливал свою душу в пивнушке. Может, Иван ему денег задолжал? Сам-то он... и не помнит. «Доброе утро!» — вежливо поприветствовал его паук. «Вы уже проснулись? Это кстати. Мне кажется, нам пора». «Куда?» — удивился Иван. «То есть как? Куда?» — ответно удивился паук. «К вашему боту. Как его? Дикий конь?» «Мустанг», — автоматически поправил Иван. «А зачем?» «Ну как же?» — паук наклонил голову и уставился на Иванова 7 глазами. 6 последних странно поблескивали. «Мы договорились, что я проведу на вашем боте некоторые технические усовершенствования. Я техник, помните?» «Не помню», — вынужденно признался Иван. «Эх вы, человеки!» — пробормотал паук. «Ну ладно, я напомню. Вчера вы, как бы сказать, помягче...» «Напился», — потемнел лицом Иван. «Да, пожалуй. Сперва вы порывались лезть в драку, и мне пришлось вас немного спеленать паутиной, за что прошу прощения. Но, слава богу, вы быстро пришли в себя. А потом вы рассказали о вашей ситуации и о предложенном пари. А я техник, и, смею заметить, неплохой техник. Мне пришла в голову мысль, что можно выиграть это нечестное пари, если внести в конструкцию... да-да, мустанга, некоторые улучшения. И вы согласились. Правда, потом вы стали падать лицом на стол, и мне пришлось отнести вас в ваш номер. И, прошу прощения, но мне показалось, что вам нужны сильные медицинские средства. По счастью, в номере оказалась аптечка. Короче, вы уже проснулись, а мы — ночные существа. Так что утро — самое отличное время для нашего совместного общения. Пойдемте к боту». «Никуда я не пойду», — твердо ответил Иван, садясь в кресло. «Один раз меня надули, второй раз я на те же грабли не наступлю. Никуда я не пойду, пока вы не ответите на некоторые мои вопросы». «Вы не выглядите надутым», — задумчиво сообщил паук, оглядывая Ивана. «Впрочем, может быть, это идиома, а я не очень разбираюсь в человеческих идиомах. Говорим-то мы на общекосмическом, но в идиомах я не разбираюсь». «Это идиома», — хмуро согласился Иван. «Означает, что меня однажды уже обманули, поэтому сперва вопросы». «Пожалуйста». «Почему вы мне помогаете?» «Потому что считаю несправедливым положение, в которое вы попали». «И вы техник?» «Да, отличный техник». «С какого корабля, позвольте спросить?» «Ни с какого», — смутился паук. «Меня не так давно уволили». «Уволили? Отличного техника?» «Да, видите ли, у меня буквально зуд в педипальпах. Меня так и тянет что-нибудь улучшить технически». «Где зуд?» — поразился Иван. «В педипальпах», — любезно повторил паук. «Вот здесь. Это аналог ваших рук». И он пошевелил передними лапами, которыми не опирался на пол. Иван моргнул. А ему-то казалось, что у него со зрением еще проблемы. Он уже посчитал ноги паука, и у него получилось 10, а не 8. Так вот оно что. Ног все-таки 8, а эти две, как их, педипальпы. «И что же?» — спросил Иван. «Мне не удалось себя сдержать», — печально вздохнул паук. «Мне пришла в голову одна замечательная идея, и эту идею удалось воплотить в жизнь. В результате пассажирский корабль «Луч» стартовал с Веги вдвое быстрее расчетной скорости, а значит, с перегрузкой в 2G. И это было неожиданно для Искина луча. Несколько секунд этот самый Искин приходил в себя, и только через 4 секунды перегрузок восстановил нормальную гравитацию. А ведь мне просто не хватило времени поставить компенсаторы. И так получилось, что целых 4 секунды все пассажиры луча визжали, плакали, молились и матерились одновременно. Короче, получился скандал. Мне в резких словах объявили о немедленном увольнении, а потом меня попросту запихнули в спасательную капсулу и выкинули обратно на Вегу. Даже капсулу ради такого случая не пожалели. Вчера тут из-за этого было много суеты, вы разве не заметили? «Нет», — пробормотал Иван. «Мне как-то не до того было». «Понимаю», — согласился паук. «Но идея-то сработала, а значит, я могу помочь и вашему мустангу». То есть вы застряли черт знает где, без возможности вернуться домой?» «Опять идиома?» — напряженно уточнил паук. «Мы на Веге. Почему об этом должен узнать какой-то черт?» «Идиома», — согласился Иван. «Означает, что очень далеко от дома». «Да, далеко», — печально согласился паук. «Очень-очень далеко». «И как же вы здесь?» «Придумаю что-нибудь», — паук беззаботно махнул одной из педипальп. «Вчера мной, признаться, владели растерянность и паника, что и потянуло меня в тот дешевый бар, где мы встретились. Но сегодня мне подумалось, что хорошие техники везде нужны, и на космодроме тоже. Ничего, устроюсь как-нибудь, пустяки. Но почему мои проблемы должны нас останавливать? Вперед, к мустангу!» «Хм», — Иван почувствовал, что начинает сдаваться. «Но должен предупредить, что у меня ничего такого нет для ремонта, только стандартный ремкомплект». «Стандартный ремкомплект?» — чуть не в восхищении пробормотал паук. «И это вы называете ничего? Это больше, чем нужно. На луче мне удалось все сделать с помощью пустых банок из-под кофе, просто просверлив в нужных местах дырочки». «Не может быть», — ахнул Иван. «Может», — серьезно заверил его паук. «Очень даже может быть». «И последнее», — с заминкой признался Иван. «Мне нечем вам заплатить. Боюсь, у меня даже на заправку денег не хватит, так что вся эта затея ни к чему». Паук замер. Некоторое время он стоял совершенно неподвижно, по всей видимости, напряженно размышляя, шевеля только жвалами, а потом развернулся всем телом к Ивану. «Тогда у меня будет к вам не совсем обычное предложение».